Восьмое. Ответ одного итальянского старца. Две молодые итальянские благородные девки, в зелени на прекрасной долине сидевшие, помимо их проходил седой, но непомерно прыткий старик. Та они с усмешкою вопросили, отчего такое завидное неполитам сложение имеет. Ответствовал. Потому с детства употребляю масло внутрь, а мед снаружи.